и почистить шкурку. В конце концов он спускался в котел, съедал 2-3 морковки, несколько буковых орешков и вновь погружался в спячку. Вот такую жизнь он вел до наступления настоящего тепла, когда начала зеленеть трава, полопались почки на деревьях, и стол для него вновь оказался накрыт. Хорошенько подкормиться было уже самое время, ведь зимняя спячка съела последний жир, остались шкура да кости, а округлого брюшка как не бывало. Ни одна барсучиха не подарила бы его даже взглядом, особенно если учесть, что за зиму шубка его потеряла весь лоск. Весной Фридолин жил так же, как и в прошлом году с матушкой Фридезинхен. Только спал он теперь один. Один грелся на солнце, один ходил на охоту, что, по правде сказать, было ему гораздо больше по душе. Никто его теперь не тревожил. Да и в котле он устраивался на самом мягком месте, и, разумеется, все лакомые кусочки тоже доставались ему одному. От такого образа жизни Фридолин скоро вновь округлился, да и шубка его обрела прежний блеск. Наставительные речи матушки Фридезинхен он давно уже забыл, но по самой природе своей был весьма осторожен. Однако и его порой охватывала какая-то дерзкая смелость, уж очень он любил хорошо поесть. Это привело к тому, что Фридолин теперь гораздо чаще навещал тот огород, где его в свое время так напугала Аста. И, разумеется, визиты эти доставляли немалое огорчение хозяйке, у которой из грядок пропадала то молодая морковка, то сладкий горошек, и, главное, никому не удавалось обнаружить злодея. Что это тут барсук похозяйничал, никому и в голову не приходило, сколько бы в семье ни гадали, ведь в окрестностях большого букового леса никто никогда не видел барсука. В один из своих ночных походов Фридолин встретил и свою мать Фридезинхен. Он как раз увлекся обследованием сгнившего пня, нет ли в нем личинок и жучков, когда она прошла рядом, чуть не задев его. Но сын только приподнял рыльце, уж очень жаль было отрываться от вкусного ужина, и вновь уткнулся в древесную труху, продолжая с наслаждением чавкать. Да и Фридезинхен преспокойно трусила своей дорогой, и ни он, ни она не пожелали друг другу удачной охоты. Но так уж повелось среди зверей. Едва дети отделятся от родителей, как они уже чужие, не узнают родных даже при встрече, не говоря уже о том, чтобы помочь друг другу в беде. Вот и жил бы да поживал наш Фридолин в норе на берегу Цинценского озера, ведь этакую созерцательно-воршливую жизнь — если бы у лесника по имени Шефер. В Мехове не удрал лисенок Изолайн. Этого лисенка, когда он был еще сосунком, лесник выкопал из лисьей норы в большом меховском лесу после того, как застрелил его мать, великую охотницу до крестьянских кур. Брата и сестру лесник тоже убил, а лисенка Изолайна принес в сумке и подарил своей дочке Улле в день рождения. Поначалу лисенок жил в комнатке Улы в мягко выстланном сеном ящике. Ула кормила лисенка из бутылочки, а он поглядывал на нее своими хитрющими зелеными глазами и все норовил ухватить ее за палец. Однако, когда он подрос и принялся грызть домашние туфли, одеяло, ножки стульев и стола, да и ковер в придачу, и, что самое ужасное, стал издавать очень неприятный запах, ведь все лисы отвратительно пахнут. Его изгнали во двор, посадили на цепь у заброшенной собачьей конуры. Подобная перемена места жительства дурно отразилась на характере Изолайна. Он сделался злым, бросался на всех, кто бы не подходил к конуре. Даже Улу, которая вскормила его из бутылочки, он как-то укусил за ногу. А люди, узнав, какой Изолайн злой, потехи ради совали ему в пасть палку или щетку и смеялись до упаду, высоко приподнимая ржехвостого, когда он в припадке слепой ярости намертво вгрызался в нее. Лесничий не раз пытался вразумить лисенка, то сердито выговаривая, а то пуская в ход хлыст. Кое в чем Изолайн изменился, но лучше не стал. Припадков ярости с ним уже не случалось, зато у него развился настоящий лисий характер. С каждым днем он становился все хитрей, все лукавей. Доверять ему уже нельзя было, даже если казалось, что он крепко спит перед своей конурой. А это следовало бы учесть прежде всего курам во дворе лесничества.